Глава 34. Брайан огляделся вокруг. Это был какой-то парк, весьма странный и удивляющий. Здесь были фонари, которые светились не при помощи магии и без огня, а каким-то другим, совершенно непонятным ему светом. Играла какая-то музыка, но дракон понимал, что это не человеческий голос, а какой-то искаженный. Люди ходили в странной одежде, а на него смотрели, будто бы на какое-то диковинное чудо. Если честно, то мужчина в своей куртке, расшитой царскими вензелями, высоких сапогах и лосинах, почувствовал себя немного не в своей тарелке, хотя раньше такого не испытывал практически никогда. «Простите, можно с вами сфотографироваться?» Кто-то тронул его за плечо. Будь он в своем мире, то после такой фамильярности точно бы ответил что-то резкое, но сейчас лишь изумленно приподнял бровь, рассматривая застывшую перед ним парочку. Чуть скривился, заметив излишне откровенный наряд девушки, обтягивающие брюки и майка, не оставляющие простора для фантазии. «Сфоткаться! Ты же актер, да? Зачетный костюмчик!» Парень оттопырил вверх большой палец на руке. Брайан потянулся к своей магии, которая, хвала небесам, осталась при нем. Опасности от этих двоих он не почувствовал. Видя его озадаченность, парочка засмеялась. Они встали рядом с ним, и парень, вытянув руку с какой-то странной плиткой, вдруг что-то сделал. Появилась яркая вспышка, а в следующий миг ему показали его отражение в компании этих людей, замершая на той самой плитке. «Невероятно!» – выдохнул Брайан. «Мой пупсик всегда делает хорошие фоточки!» – проворковала девушка. Император, не желая дальше продолжать разговор и боясь выдать себя, отошел в сторону. Пупсик и его спутница, весело что-то щебеча друг другу, двинулись вдаль по парковой дорожке. Мужчина вздохнул. Вновь потянулся к магии, а еще к той связи, что образовалась между его драконом и девушкой, за которой его притянуло сюда. Кажется, Виктория была где-то здесь. Вот только... как ее найти? Вокруг был парк, а за ним высилось какое-то огромное уродливое белое здание. Дракон чуял запах, исходящий от него. Противный, горьковатый. Здесь пахло болезнью и смертью. «Здесь находятся лекари и больные люди», – пробормотал Брайан и нахмурился. Прислушавшись вновь к себе, он понял, что след его Айвирии ведет именно к этому жутковатому месту. Беспокоясь, как бы с девушкой ничего не случилось, император поспешил туда. Ему было уже все равно, что подумают о нем прохожие. У него была единственная цель – скорее найти его пару. Дракон внутри него бесновался, сходя с ума. Отчего-то он тоже занервничал, поняв, где находится девушка. Брайан прошел быстрым шагом по дорожке, выходя максимально близко к больнице. Путь ему преградила странная дорога, по которой с огромной скоростью перемещались железные чудовища, в которых сидели люди. От чудовищ исходил жуткий запах, который заставлял мужчину морщиться. Он чувствовал, что в воздухе присутствуют яды. Мужчина хотел было выбрать момент и перебежать на ту сторону, но заметил, что люди все скапливаются в одном месте и переходят небольшими группами. Там, в этом месте, была какая-то светящаяся разными цветами колонна. Когда на ней загорелся зеленый человечек, люди шли. Брайан понял, что это некий сигнал, позволяющий людям свободно переходить на другую сторону. Поэтому он подошел к этому месту и, пристроившись в хвост толпе, перешел с ними дорогу. Здание больницы оказалось вблизи просто огромным. Невольно дракон про себя сравнил его с замками, что строились в их мире только для важных господ. Но, как оказалось, это было не самое высокое здание в этом месте. Потому что за больницей высились бесчисленные башни многоэтажных, каменных, монстроподобных строений. «Не могу понять», – прошептал мужчина. «То ли этот город слишком серый и пыльный, то ли яркий и излишне шумный». Взгляд Брайана скользнул по высоким железным столбам, между которыми было растянуто полотно, на котором искусный художник с невероятной точностью нарисовал деву. Белокурую богиню. В руках она сжимала какой-то стаканчик. На нем было написано «Йогурт Татоша, Все меня хотят. «Причем здесь девушка и йогурт?» – прошептал мужчина, ничего не понимая. Потом он все же решил, что это рекламная вывеска, и девушка просто предлагает у него его приобрести. И все же Брайан решил не отвлекаться и скорее попасть туда, куда его тянула связь с его истинной парой. Невольно дракон все больше начинал нервничать. Запахи болезни окружали его, и он всерьез испугался, что с Майки в этом мире произошло что-то очень плохое. Мужчина подошел к проходной, где находился человек в странной форме. «Как мне попасть внутрь этого замка?» – спросил Брайан, обращаясь к нему. Охранник крякнул, удивленно приподняв брови. «Замок?» – усмехнулся он. «Ну ты любитель пошутить! Тебе нужно выписать пропуск вон в том окне!» Мужчина показал Брайану на окошечко в стороне, у которого столпилась очередь. Дракон кивнул и послушно прошел туда. Охранник требовал какой-то пропуск, но ведь просто так его наверняка не дают. А значит, нужно использовать магию. Брайан прищурился, подбирая в голове верное заклинание. Оно называлось довольно просто – доверие. Любой, на кого оно использовалось, проникался к магу нескончаемым доверием и симпатией. Это отлично помогало в таких ситуациях. Люди в очереди довольно странно на него поглядывали, но ничего не говорили. Они друг за другом предъявляли в окошке какие-то документы и взамен получали бумажку-пропуск. Когда настала его очередь, дракон подошел к окну. «Паспорт!» – потребовала женщина, сидящая за стеклом маленького окошечка. «К кому идете?» Брайан шепнул слова заклинания. «Доверие всегда безотказно работало». «Вот он!» Мужчина вытащил из кармана клочок пергамента, уже давно залежавшийся там. Женщина равнодушно посмотрела на листок и что-то записала в журнал. «К кому идете?» «К Виктории», – без тени сомнения сообщил император. И это стало его ошибкой. Фатальной ошибкой. Потому что сзади него в очереди раздалось сердитое покашливание. «Может, уже закончите этот балаган?» «Балаган?» Брайан обернулся, сверля не сулящего ничего хорошего взглядом пухловатого мужчину с красным лицом. Дракон явно учуял исходящий от него запах алкоголя и немытого тела. Брайан едва сдержал рвотный порыв. «Да, балаган! Виктория! Бумажка вместо паспорта! Ты либо веди себя нормально, либо...» Император хотел было воспользоваться вновь доверием, но не успел. К ним уже вовсю бежал охранник. «Плохо дело», – прошептал Брайан и понял, что придется в больницу прорываться штурмом.